Глава 115. После встречи Лиза Лам по электронной почте проинформировала всех членов розыскной группы о последних новостях по их делу. Барону Хансу Ульрику фон Комеру предстояло и далее оставаться в арестном доме, поскольку расследование против него было еще далеко от завершения. Согласно тому, что удалось выяснить в ходе допроса адвоката Петера Даниэльсона, его бывший коллега Томас Эриксон занял почти 20 миллионов крон у некоего банка на Кипре. В роли посредника в сделке выступил Афсан Ибрагим, и деньги выплатили 5 лет назад, за месяц до того, как Томас Эриксон купил себе дом на Ольстенегатен. Через 5 дней после убийства адвоката Афсан Ибрагим якобы получил задание от банка предъявить ему их денежные претензии. Он передал Даниэльсону копии и поручения от банка и лежавшего в его основе долгового обязательства, и согласно их суммарный долг покойного составлял почти 20 миллионов крон плюс больше миллиона набежавших процентов. Копии этих документов для информации, как приложение к ее письму, получили все адресаты. И кроме того, Лиза Лам поделилась с ними своими личными размышлениями на сей счет. Если хотите знать мое мнение, то Ибрагим сам изначально одолжил эти деньги, в то время как банк выступал для него в качестве подставного лица. Я, естественно, задала такой вопрос Даниэльсону. Он думает так же. В остальном я хотела бы сообщить вам, что судмедэксперт обещал посетить нашу завтрашнюю встречу. На всякий случай он возьмет с собой коллегу, которая считается всемирно известным авторитетом в части травм, нанесенных классическим тупым предметом. Жду с нетерпением. Увидимся, Лиза. «Эта дамочка дорогого стоит», — подумал Бэкстром, когда достал свой секретный телефон и позвонил знакомому репортеру относительно того, чтобы перекусить вместе в каком-нибудь неприметном заведении, где будущий мультимиллионер вроде него вдобавок не подвергал бы себя опасности отравиться некачественной пищей. «Бэкстрём, Бэкстрём, ты дорогого стоишь», простонал репортер час спустя, когда комиссар, по ходу прихлебывая свое вполне заслуженное и очень холодное пиво, завершил прелюдию доклад о примерно 20 миллионах, которые ныне покойный адвокат Эриксон взял у одного из самых известных лидеров организованной преступности страны. «Да, похоже, все катится как по рельсам», — согласился Бэкстрём и кивнул на последний номер самой крупной вечерней газеты страны, лежавшей на столе перед ним. «Как продвигается дело с интервью с королевой, кстати? Она согласилась?» «Мы работаем над этим. Хотя сейчас у нас в газете даже нет места для него. Как только я приеду в редакцию, нам придется провести чистку, чтобы я получил место для 20 миллионов, полученных Эриксоном от Афсана. Это будет нашей главной новостью завтра». «Приятно слышать». Бэкстрём поднял первую за день рюмку водки. «Мне кажется, обществу важно знать об этом. Важно для демократии, чтобы все порядочные люди узнали, чем занимаются Эриксон и ему подобные». «Ты просто золото, Бэкстрём!» — простонал его сотрапезник.